Они остановились перед скамейкой, за которой тянулся газон с пожухлыми, завядшими цветами. «Я бросил огонь в мир, и вот я охраняю его, пока он не запылает», — сказал Господь. «Да разве мир уже не запылал? Разве не перед его концом мы стоим?» «Вы забыли закон Божий, граф». Ученики сказали Иисусу: «Скажи нам, каким будет наш конец?» Иисус сказал: «Открыли ли вы начало, чтобы искать конец? Ибо в месте, где начало, там будет конец. Блажен тот, кто будет стоять в начале, и он познает конец, и он не вкусит смерти». Мусин Пушкин промолчал. Лишь глубокий вздох выдал его невысказанную досаду. Затем граф снял с себя шубу и кинул ее на скамейку. «Давайте присядем, отче», — пригласил он священника, и когда тот опустился на скамью, сел рядом. «Все это так, наверное». «Вы хотели сказать что-то еще?» Неожиданно внимание графа привлек старый лакей, который, приставив лестницу со стороны улицы к одной из колонн и с большим трудом взобравшись на нее, пытался что-то соскоблить топором с каменной колонны. Мусин Пушкин вскочил, сделал несколько порывистых шагов в его сторону, но все же остановился и лишь недовольно прокричал: «Митрич, я же сказал не трогать!» Слуга прервал работу, подслеповато огляделся вокруг и увидел графа. Не надеясь на силу голоса, он сложил руки, в одной из которых держал топор, рупором, и прокричал в ответ: «Неприличность нахудожили, ваше сиятельство! Срам смотреть и Богу противно!» Мусин Пушкин покачал головой, беспомощно плюнул под ноги. «Топоров не хватит, чтоб соскабливать все, что теперь писать станут». Он снова вернулся на скамейку, а Митрич, поняв, что возражение от хозяина больше не последует, продолжил работу. «Я не скажу ничего нового, отче, как и вы, когда станете меня разубеждать». Граф неожиданно загорелся, как будто какое-то воспоминание вновь лишило его покоя. «Только вот как объяснить народу причину, по которой в своей проповеди в Казанском соборе о расстреле Николая II патриарх ни разу не назвал царя помазанником Божиим, но дважды бывшим государем? Почему осудил убийство Николая как человека, но не как помазанника, иначе говоря, только за грех против заповеди Божией не убий? Ведь ни слова об убийцах с точки зрения Священного Писания: не прикасайся к помазанникам моим, и кто, подняв руку на помазанника Господа, останется ненаказанным. Разве не сказано: не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения каждого человека, ибо един законодатель и судья, могущий спасти и погубить». Граф наморщил лоб, с досадой потер его ладонью. «Получается, в дни потрясений только священнослужителям дано понять истинное положение вещей. А может быть, достаточно просто хорошо знать Библию? Умоляю, только не отвечайте очередной цитатой», — поднял руку Мусин Пушкин, предвосхищая ответ священника. «Я не усомнился в справедливости Божией и не ропщу. Я всего лишь оправдываю свои поступки», — рассуждая вслух. Сказано: «Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа». «Оставим риторику», — болезненно поморщился граф, а затем глубоко вздохнул и с горечью договорил: «Всю нашу прислугу вызывали в ЧК, предупредили, что в трудное для страны время служба у графов, князей и прочей нечисти равносильно предательству. Викентий Спиридонович, Машин доктор, дал письмо к своему брату, который ведает в Козлове уездной больницей. Невольно позавидуешь. Успел отправить за границу жену с дочерью, теперь дом пустует. Думаю, Машеньке там будет покойнее. А вы? Я еще надеюсь пожить в России в то время, когда на фамильных гербах не будут писать мерзости, чтобы кто-то потом соскабливал их топором», — усмехнувшись, произнес Мусин Пушкин. Если серьезно, на территориях, освобожденных Деникиным, восстанавливается прежняя жизнь. Это всегда нелегко. Устрою жену и сразу туда. Не откажите в просьбе. Арсеньев достал сундучок-шкатулку, положил рядом с собой. Увезите это из Москвы, граф. Мусин Пушкин осторожно взял сундучок в руку, подержал, внимательно взглянул на священника. Здесь то, что в храме Христа Спасителя испокон веку передавалось от настоятеля к настоятелю, ответил священник на немой вопрос графа. Путь не близкий, а времена лихие. Всякое может случиться в дороге. Если Господу угодно, чтобы на мне, пятом настоятеле храма, эта цепочка прервалась, она прервется. Но в чужие руки эта тайна попасть не должна. Хорошо. Кроме самого предмета, внутри что-то вроде чертежа. Несведущий не поймет, а тем, кто знает... Арсеньев на секунду задумался, подыскивая правильное слово. «Кто знает начало, большего не потребуется». До уездного Козлова граф и его супруга добрались без каких-либо неприятностей, но легкое недомогание, которое началось у Марии Илларионовны еще в Москве, сразу после приезда на место переросло в сильнейшее воспаление легких. Супруги благодарили Бога, что Григорий Спиридонович оказался врачом. Так или иначе, а Мусину Пушкину вместо запланированных 2-3 дней пришлось пробыть в уезде месяц. Ко всеобщему удивлению, столичными гостями доктора никакие органы в Козлове не заинтересовались. Может быть, причина нелюбопытства крылась в катастрофической нехватке врачей, а Григорий Спиридонович был врачом от Бога, которым в городе дорожили. А может быть в том, что советская власть на местах едва начала устанавливаться, и в уезде было несметное количество других вопросов, требующих решения. В январе болезнь Марии Илларионовны отступила окончательно. Григорий Спиридонович сказал, что граф может ехать, не опасаясь за ее здоровье. Отъезд Мусина Пушкина торопили и другие события, которые, набирая силу, начали происходить по всей губернии. Новоиспеченные земельные комитеты голодными коршунами кинулись на помещичьи угодья. Не терпелось вкусить равноправие, увидеть и пощупать размеры завоеванного. Оказалось, что выпустить декрет о земле гораздо проще, чем разработать четкую схему предстоящей дележки. Размер аппетита у всего мира голодных рабов явно превышал размер терпения. Да так превышал, что очень скоро самим властям пришлось вмешаться в процесс, опасаясь его неуправляемости. Действовать приходилось жестко. Формы борьбы со своими, но не вполне сознательными элементами, были такими же, как с врагами по классу. Несознательные элементы откликнулись выступлениями. Где выступления, там и погромы. А погромов без жертв, как известно, не бывает. Борьба стала принимать угрожающие размеры. Снимать войска с фронтов для усмирения в глубоком тылу тех, кто еще совсем недавно был ничем, не годилось. Решили создавать комиссии по борьбе с аграрными беспорядками. На слух благозвучно, с учетом политического расклада грамотно. Для большей эффективности, а заодно и устрашения, комиссии на местах создавали под одной крышей с известным карательным органом революции – ЧК. Зачастую этим двум комиссиям приходилось действовать сообща. В уезде стало неспокойно, и в феврале Мусин Пушкин покинул Козлов. Почти месяц понадобился графу, чтобы через Тамбов, Саратов, затем по Волге до Камышина и через Царицын, несколько раз рискуя быть схваченным большевиками, добраться до Ростова, который весной 1919 года входил в состав территории, находящейся под контролем армии Деникина. В городе ощущался порядок. Всех граждан, желающих обосноваться в Ростове, направляли в осведомительное агитационное бюро, расположенное на улице Садовой, в доме номер 60. Бюро было одним из подразделений контрразведки, где любой прибывший гражданский человек после окончательного установления его личности мог получить все документы, чтобы спокойно жить. Здесь графу повезло. Управляющим бюро оказался его давний знакомый, юрист и профессор государственного права Санкт-Петербургского университета Константин Николаевич Соколов. До переворота тот состоял в ЦК кадетской партии, являлся сторонником ее правого крыла, они с Мусиным Пушкиным долгое время работали в Думе, хотя и состояли в разных партиях. В Думе Соколов был членом комиссии, которая проводила экспертизы всех документов и законопроектов, поступающих от фракций. Знакомство Соколова с Мусиным Пушкиным оказалось весьма кстати для обоих. Уже через два дня граф с необходимым перечнем документов в кармане сидел за столиком одного из ростовских ресторанов вместе с Константином Николаевичем. Слова профессора пробивались к графу сквозь многоголосый гул окружающих, плотный сигаретный дым и легкий звон в голове от выпитого шампанского. Мусин Пушкин отвык от такой обстановки. Не вмоготу было смотреть на изобилие маленького сытого островка в огромной голодающей стране. «Нам с вами повезло, граф», — говорил Соколов, понимая состояние бывшего коллеги. «У нас есть возможность участвовать в процессе становления России. Жаль, безумно жаль умершего генерала Алексеева, но прошедший год показал, что новый верховный руководитель добровольческой армии, а ныне вооруженных сил Юга России, очень достойный его последователь». И пусть вместо трех русских богатырей у нас сегодня два, они стоят доброго десятка, поверьте. Я говорю о Деникине на юге и адмирале Колчаке на севере. Обе зоны власти этих лидеров расширяются на глазах, и назрела необходимость в организации управления на подконтрольных территориях. Это правда, что на севере страны и здесь восстанавливаются действия всех законов, существовавших до Октябрьского переворота. «А разве может быть иначе?» — горячо воскликнул профессор. «С октября прошлого года принято к исполнению придуманное и написанное мною положение об управлении областями, занимаемыми добровольческой армией, и оно действует. Не слишком ли это сложно для страны, пребывающей в хаосе? Уверяю вас, не сложнее, чем в этом хаосе находиться. Согласно документу, вся власть на занятых территориях принадлежит главнокомандующему армии. Для содействия в вопросах управления учрежден совещательный орган, особое совещание, председателем которого этот главнокомандующий является. Но это уже прошлое, граф. Сейчас в разгаре работа по формированию государственного аппарата армии. В марте утверждены временные законопроекты и положения о гражданском управлении в местностях, находящихся под управлением главнокомандующего вооруженными силами Юга России, об общественном управлении городов, о выборах городских гласных и о государственной страже. Представляете масштаб? Государственную стражу поделили на военную и гражданскую. Соответственно, часть чинов стражи числится на службе по военному ведомству, часть — по гражданскому. Внимайте, внимайте, коллега, достоверная информация из первых рук. Ваш покорный слуга, — Соколов наклонил голову, — является одновременно редактором газеты «Свободная речь», издающейся в городе, управляющим отделом законов особого совещания при главнокомандующем и управляющим осведомительного агитационного бюро. «Когда же вы все успеваете?» — спросил изумленный граф. «До сего момента успевал. А вот теперь, когда столкнулся еще с одной проблемой, испугался», — неожиданно признался собеседник. «Что же может напугать великана?» — шутя поинтересовался Мусин Пушкин. Соколов усмехнулся. «Деньги, кого хочешь, испугают». Оказалось, для налаживания собственной экономики, снабжения и пополнения вооруженных сил решено начать печатание собственных рублей. Дело это поручили гражданскому отделу государственной стражи. А на подходе еще один важнейший вопрос. «Успехи армии Деникина налицо», — загнул один палец Константин Николаевич. «Создание государственной стражи на занятых территориях и начавшееся устройство государственного аппарата армии — тоже факт свершившийся». «За первым пальцем последовал второй. Стало быть, не хватает?» Он вопросительно постучал пальцем левой руки по третьему пальцу, глядя на графа. «Вспомнили о церкви?» — догадался Мусин Пушкин. «Правильно», — торжественно подтвердил Соколов. «Работа по созыву Юго-Восточного церковного собора идет полным ходом. Объявлена дата — 19 мая в Ставрополе. Вопросов множество. Как вы знаете, связь с высшим руководством церкви утеряна еще со времен Гражданской войны. Давно пора искать каноническое решение проблем церковного управления в здешних епархиях. Объявленная цель — создание временного высшего церковного управления Юга России, ни больше, ни меньше. По примеру, поместного собора в Омске, учрежденного на территории, занятой адмиралом Колчаком, задумчиво договорил граф самому себе и живо спросил, кто взял на себя такое бремя? Щавельский. Мусину Пушкину было хорошо знакомо имя протопресвитера отца Георгия. Кстати, он недавно пожаловался на нехватку компетентных и достойных людей для работы в предсоборной комиссии. И, если вы не возражаете, граф... Граф не возражал и на следующий день приступил к работе в финансовом отделе гражданского ведомства государственной стражи, а через день, после встречи с Щавельским, к хлопотам в предсоборной комиссии. После мрачной и голодной Москвы, где большевики методично искореняли все созданное, накопленное, обустроенное и приобретенное, возврат к прежней жизни со знакомым укладом и традициями был особенно сладок. В силу возложенных на него обязанностей, графу часто приходилось встречаться с начальником контрразведки вооруженных сил Юга России полковником Реснянкиным. Сложившиеся отношения с первых дней приобрели характер обоюдной симпатии. Поэтому Мусин Пушкин обрадовался, когда для выполнения очередного поручения по ведомству государственной стражи ему понадобилось обратиться к полковнику. Ожидались переговоры с союзниками. Повод, увы, был не из приятных. Уже 2 месяца, как англичане прекратили поставки Деникину всех видов вооружений, а также санитарного снабжения и обмундирования. Свой шаг командование союзников объясняло непомерными хищениями на базах русских. К счастью, претензии не подкреплялись фактами, а носили характер общих фраз, то есть слухов. Надо было рассеять возникшие сомнения союзников. Начиналась подготовка к наступлению на всех фронтах. Любая помощь была бы кстати. Хорошенько поразмыслив, Мусин Пушкин пришел к выводу, что для убедительной аргументации понадобятся точные цифры. Этим и объяснялась необходимость встречи с начальником контрразведки. Получить доступ к документам штаба войск можно было только после разрешения полковника Реснянкина. Всю неделю, вплоть до открытия собора, граф проработал в Екатеринодаре, в отведенном ему кабинете в штаб-квартире командующего. Опасаясь незнания многочисленных нюансов навредить делу, Мусин Пушкин решил показать набросок справки полковнику. Тот внимательно просмотрел документ. «Воюем за Великую Русь, матушку», — вздохнул полковник. «А боимся, как бы один тоненький ручеек не пересох». Он медленно закрыл документ и неожиданно проговорил. «Знаете что? А вы приложите сюда приказ Деникина на установление смертной казни по всем армиям за кражу предметов казенного вооружения и обмундирования». «Не получится ли, как у Чехова?» — засомневался граф. «Пересолил?» — грустно улыбнулся полковник и тут же добавил, сгоняя улыбку. «Не в этом случае. Для правдоподобия можете добавить несколько фамилий казненных, из числа дезертиров, например. А вообще-то задача вам выпала не из легких, — заключил Реснянкин. «Почему?» — удивленно спросил Мусин Пушкин. «Потому что слухи, которые дошли до союзников, соответствуют действительности», — вздохнул Реснянкин. «Единственное, что нас может выручить, — это предстоящее наступление на всех фронтах. Даже если союзники сочтут аргументы малоубедительными, наступление прольется бальзамом на их кошельки». Мусин Пушкин закончил работу к вечеру. Через несколько часов Деникин вместе с начальником генерального штаба генералом Романовским и начальником контрразведки полковником Реснянкиным предполагал отбыть из штаб-квартиры личным поездом в Ставрополь. Несколькими днями ранее, для обеспечения безопасности работы собора, туда выехали люди из отдела контрразведки. Для графа в этом же составе, в вагоне сопровождения главнокомандующего, было приготовлено место. За несколько часов до отъезда Мусин Пушкин поднялся к Реснянкину, но тому перед отъездом необходимо было повидать главнокомандующего, и они договорились, что граф, сделав последние сверки и уточнения, вернет материалы в канцелярию и будет ждать полковника в автомобиле. Реснянкин застал Деникина за чтением своего приветствия собору. Деникин уже несколько раз перечитывал приветственную речь, но каждый раз не мог удержаться от поправок. Ему все казалось, что он упускает самое главное, маловыразительно формулирует. Мысли не связывались, а еще надо было успеть заехать домой, взглянуть на четырехмесячную дочку перед отъездом. Когда полковник появился в дверях, Деникин сердито отложил приветствие, понимая, что заканчивать работу придется ночью в поезде. «Что-нибудь случилось, Сергей Николаевич?» Не скрывая досады своим грубоватым низким голосом, проговорил Деникин. «Ваше высокопревосходительство, за последний месяц мною получен ряд агентурных сведений из разных мест. Мне понадобилось время, чтобы детально их обработать и составить сводку, выводы которой кажутся чрезвычайно важными». «Присаживайтесь», — вздохнул Деникин, зная, что полковник не будет беспокоить напрасно. «Слушаю». Как только они расположились за столом, Деникину бросилось в глаза, что Реснянкин заметно нервничает. Такого за ним не водилось. Обычно на лице начальника контрразведки нельзя было прочесть ничего. «Антон Иванович, я могу говорить откровенно», — оправдал опасения главнокомандующего полковник. «Вы меня удивляете, Сергей Николаевич», — спокойно проговорил Деникин. «Я полагал, именно на таких началах мы с вами работаем все это время. Разве нет?» «Совершенно верно, ваше высокопревосходительство, но вопрос не праздный». «Говорите». «Прошло 2 месяца с того момента, как были утверждены временные положения, регламентирующие жизнь территорий, находящихся под нашим контролем. Вроде бы времени прошло немного, но достаточно для первых выводов. Я их попробовал сделать, и они у меня вышли неутешительными. Крайне неэффективная работа гражданского аппарата привела к серьезным последствиям. Свободная торговля могла создать условия для восстановления экономики, и мы пошли на выпуск собственных бумажных рублей, из которых выдаем значительные кредиты торговцам и промышленникам. Но они не восстанавливают производство, а вывозят сырье за границу. Таким образом, вопрос использования собственной экономики для снабжения и пополнения наших вооруженных сил не решен. Вы хотели обеспечить интересы крестьян, захвативших помещичьи земли. Однако закон о земельной реформе особым совещанием не принят. В результате крестьяне оценивают нашу власть по реквизициям и повинностям на армию. Хозяйства разорены. Избавившись от большевистской продразверстки, крестьяне пока что относятся к нам доброжелательно, но уже не скрывают недовольства, принимая новые бумажные деньги в уплату за зерно, скот и продовольствие. Крестьяне не уверены, что они обеспечены хоть чем-то, кроме наших заверений. Если начнется противодействие населения, придется начать реквизиции. Крестьяне ответят еще большим противодействием. Этот путь приведет в тупик. Я назову вещи своими именами. Начнутся повальные самовольные грабежи. С чем бороться, мы будем не в состоянии. Далее. В тыловых частях, формируемых из числа мобилизованных крестьян, участились случаи дезертирства. Всеми этими нашими упущениями, список которых я могу продолжить, пользуются красные. В ряде районов большевиками ведется активная работа по дискредитации режима с прицелом на вооруженное восстание. Деникин молчал, слушал внимательно, смотрел в глаза. Реснянкин чуть смутился, закончил несколько сумбурно. Увы, но в такой ситуации никто не поверит, что какой-нибудь хам-поручик, отбирающий последнюю лошадь у крестьянина, действовал по собственному разумению, а не по вашему приказу. Большевики выдадут это за режим Деникина. Реснянкин замолчал. Деникин долго перекладывал с места на место предметы, придавая им и без того строго геометрическое положение на своем столе. Наконец заговорил, смотря куда-то мимо своего подчиненного. Невозможно добиться, чтобы тысячи людей, которые поддерживают движение, также беззаветно верили в идею, как верят в нее единицы, ведущие их. Вспомним Господа нашего Иисуса Христа, его подвиг человеческий. Да, нам остается одно — упование на Господа. Один раз он уже отвернулся от нас, когда в памятном для всех июле 18-го чекисты расстреляли в Москве офицерский полк Луконина. А ведь, кажется, не было благороднее задачи. Я не упрекаю вас, Сергей Николаевич, упаси Боже. Просто хочу напомнить, что не всегда получается то, к чему стремишься всей душой. Вот и сейчас. Ни вам, ни мне, и ни тем, кто рядом, не в чем себя упрекнуть. А вот захочет ли Господь помогать, одарив остальных мужеством и благоразумием, решать ему. Страну от большевизма надо спасать как можно быстрее. В этом и есть тяжесть испытания, историческая неповторимость нашей миссии для России, если хотите. Но Господь милостив, Он не посылает креста непосильного. Справимся. Освободим страну от большевизма, а уж потом можно и на покой. Капусту садить, невесело улыбнувшись, заключил главнокомандующий. Искренне благодарю вас за откровенность. Я рад, что такой разговор состоялся именно теперь. Это помогло мне утвердиться в своем решении. О каком решении вы говорите, Антон Иванович? После окончания церковного собора я намерен объявить о своем признании в качестве верховного правителя России адмирала Колчака. Официальное письмо Александру Васильевичу я уже подготовил. Деникин посмотрел на часы, извиняющимся тоном проговорил. Хочу с семьей попрощаться. Вы уже упаковались, Сергей Николаевич?